Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется «Неделя перед Богоявлением». И мы слышим краткое Евангелие от Марка, 8 стихов всего. Начало Евангелия Господа Иисуса Христа. Святые отцы обращают наше внимание, что разные евангелисты начинают свое Евангелие с разных отправных точек. Начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было Бога. То, что мы слышим на Пасху Господню. Начало Евангелия от Анна от вечности. Начало Евангелия от Матфея, от родословной Господа Иисуса Христа, от Авраама, который был отцом верующих всех, и вся родословная Спасителя нашего по плоти дается в начале этого Евангелия. Начало Евангелия от Луки о Рождестве Христовом. Оно говорит нам рождение большего из рожденных женами и рождение Бога, Бога-человека, Бога, ставшего человеком. А начало Евангелия от Марка – крещение Господне, то есть новое рождение человека, которое причастно рождению Бога-человека. Бог, совершенный, ставший человеком, являет нам совершенство человека, и в крещении каждый из нас становится подобным Христу, таким же совершенным, каким является Бог, ставший человеком. Ну а на самом деле, когда для нас Евангелие начинается? Где для нас начало Евангелия? Начало Евангелия для верующего человека – это тогда, когда Христос входит в его ум и в сердце, в душу своей благодатью. И человек узнает, что есть жизнь вечная, что есть истинный Бог, который стал человеком, узнает об истине всех тайн, которые открывают все Евангелия о Господе нашем и о нашем спасении, приобщается уже благодатно тайне рождения свыше от воды и духа, полученное им в крещении. Вот это начало нашего Евангелия, которое возвещается сегодня в напоминании нам о том, в какие светлые дни мы вступаем. И мы слышим сегодня в Евангелии от Марка пророчество Малахии. Кстати, память его сегодня церковь совершает, древнего пророка. «Вот я посылаю ангела моего пред тобою, который уготовит путь пред тобою». Ангела посылает Бог. Не ангелов уже рождественской ночи, а ангела на земле, который уготовляет путь Господу. Иоанна Предтечу, большего из всех рожденных в роде человеческом. Почему он ангел? В чем его величие? Почему он больше всех? Потому что он ангел, вестник воли Божией. И он имеет власть возвестить эту волю Господню. Потому что он обрел свободу от тех ценностей, которым рабски служит род человеческий, ища благополучия, удобства, материальных, прежде всего, ценностей всяких. Мы видим, в какой нищете предельной скудости проистекает его жизнь. Для него все земное, все достижения земли – это пыль, это ничто, если нету Бога в этом. Он в истинном свете видит все происходящее. Это прах, который сегодня может величаться своим мнимым величием, а завтра превращается именно в это прах. Он ясно это видит, потому что он свободен от всего этого. Мы знаем, какая его одежда и чем он питается. Но Господь питает его лучше, чем кто-либо может питаться из людей, своей благодатью. Как говорит Слово Божие, лучше немного зелени, но с любовью. Господь дает ему в этой суровой, скудной пище укрепление и тела его, и души. И он проповедует о покаянии, о том, что приблизилось Царство Божие. 30 лет он провел в пустыне. И 30 лет он боролся с грехом и размышлял о Боге, о смерти, о грехе и о Боге. И он не из книг вычитал то, что он говорит, а с того, что Бог ему открыл о себе и о человеке. И когда он говорит «покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное», он не с легкостью принимает покаяние приходящих к нему, потому что он знает, что есть в сердце человеческом. Какова глубина греха поразила естество человеческое. Он знает, что грех стал у людей привычкою, то есть второю природой, то есть естеством их стал. И поэтому он говорит, принесите плоды, достойные покаяния. Одного покаяния недостаточно. Надо, чтобы привычкой стало для нас делание добра и правды, чтобы это стало нашей природой, нашим возвращенным естеством. Он видит всех людей, приходящих к нему. Какое бы место они ни занимали, в обществе или в церкви, не имеет для него значения, потому что он видит человека не телесно, он видит обнаженные души, приходящих к нему. Что собой представляет душа каждого человека? Поэтому к первосвященникам, к духовным вождям народа, прежде всего его гневное слово «Змея порождения ехидного». «Кто сказал вам бежать от будущего гнева?» Кажется, есть немало людей среди этих, кого он обличает, которые могут сказать, что у них нету грубых грехов, что они все соблюдают, весь закон и исполнены благочестие. Но он видит, что яд змеиный присутствует в жале змеи, даже когда она еще не кусается. Она все равно та же самая ядовитая змея. Ее естество то же самое. И придет час, когда это обнаружится самой предельной страшной силой, когда они восстанут не только против большего из рожденных женами, убьют его, но против самого Бога-человека. И он говорит, что не начинайте говорить, что мы имеем отца нашего Авраама. Не хвалитесь наследием духовным, потому что Бог силен из этих камней воздвигнуть чада Авраама, из этих людей неверующих, из этих людей, которые грехами своими стали как камни, которые исполнены окамененного нечувствия к тайнам жизни. Господь знает, как коснуться глубин их сердец и знает, как совершить их новое рождение. Святой Иоанн Предтеча, обращаясь к этим людям, говорит о том, чтобы это покаяние стало истинным. «Всякий холм да понизится, — говорит пророк Исаия, — и всякий дол да возвысится». Все должно быть увидено в совершенно новом свете. То, что вы считаете высоким, есть мерзость перед Богом. Материальное богатство, все ценности, которые вы так высоко ставите, они сейчас да понизятся, а то, что вы ни во что ставите, станет высоким. Бог, который для вас как бы ничто, который не имеет существенного значения в вашей жизни, откроется перед вами как истинная высота жизни, без которой человек всегда остается низким. Грех перевернул все, что есть в роде человеческом. Поэтому отбросьте грех, и тогда все снова станет на свои места. Предтеча святой проповедует о покаянии. Но прощение грехов будет даровано Иисусом Христом, Богом, ставшим человеком. «Идет впереди меня, крепльший меня, у которого я недостоин, нагнувшись, ремень сапогу его развязать». Недостоин, как раб, как слуга разуть, снять обувь с того, кто идет вслед за мной. Прощение грехов будет даровано Спасителем Господом Иисусом Христом. В этот предпразднественный день услышим призыв Предтечи, который как глас вопиющего в пустыне, но который гремит во всех веках и достигает и до наших дней, до всех нас. Уготовайте пути Господни, прямыми сделайте стези Его. Грех искривил все пути наши. Каждая душа человеческая должна стать тем путем, о котором говорит предтеча. Каждая душа человеческая должна выпрямиться своим покаянием, своей устремленностью к Богу. Он будет совесть нашу, а совесть – это предтеча любви, говорят святые отцы, как сам Иоанн Креститель – предтеча Господа Иисуса Христа. К покаянию призывает он, а прощение дарует Господь. Да будет дано нам уготовить наши души к встрече праздника Господня. Да будет дано нам покаяние, как второе крещение в этот праздник. Да будет дано нам очищение душ наших от скверны всякого греха. И да узнаем мы, что в этой богоявленской благодатной воде мы становимся новым творением, людьми, для которых открыто Царство Божие. Аминь.